Порфира, пурпурная мантия, парадная одежда царей. Как мечтать хорошо вам в гамаке камышовом, над мистическим оком, над бестинным прудом, как мечты сюрпризерки над качалкой гризерки истомленно лунятся то Верлен, то Прюдом. Что за чудо и диво, то вы, леди Годзива, через миг Иоланта, через миг вы Сафо, стоит вам повертеться, и загрезится сердце. Все на свете возможно, все для вас ничего. Покачнетесь вы влево, королев, королева, властелинша планеты голубых антилоп, где от вздохов левкое упоенье такое, что загрезит порфирой заурядный холоп. Покачнетесь вы вправо, улыбнется вам слава, и дохнет ваше имя, как цветы райских клумб, прогремит ваше имя, и во молниенном дыме вы сойдете на землю, мирозданье Колумб, а качнетесь вы к выси, где мигающий бисер, вы постигнете тайну вечной жизни процесс и мечты сюрпризерки над качалкой гризерки воплотятся в капризный, но бессмертный эксцесс. Дылицы, 1911. Боа из Кризантем. Вы прислали субредкую мне вчера кризантемы, бледновато-фиалковые, бледновато-фиалковые, их головки закудрились, ароматом наталкивая властелина Миррелии на кудрявые темы. Я имею намерение вам сказать в интродукции, что цветы мне напомнили о тропическом солнце, о спеленатых женщинах, о янтарном румянце, но японец алеповат для моей репродукции. А потом мне припомнился, ах, не смейтесь, констрактор. И боа мне понравилась из маркизных головок. Вы меня понимаете? Я сегодня не ловок. О, в поэзах изысканных я строжайший редактор. Не имею намерения, в этот раз я намерен вас одеть фиолетово, фиолетово-бархатно, и прошу вас утонченно, прибегите вы в парк одна, у ольхового домика, тихо стукните в двери. Как боа кризантемная, бледно-бледно-фиалково, им вы крепко затянете мне певучее горло, а наутро восторженно всем поведает Пулково, что открыли ученые в небе новые перлы. 1911. Шампанский полонез. Миньон, героиня одноименной оперы французского композитора Тома, 1811-1896 годы. Эскамильо, герой оперы Бизе «Кармен». Риксдаг, парламент в Дании. Шампанского в лилию, шампанского в лилию, ее целомудрием светеет оно. Миньон с эскамильо, миньон с эскамильо, шампанское в лилии святое вино. Шампанское в лилии журчащее искристо, вино упоенное бокалом цветка. Я славлю восторженно Христа и Антихриста, душой обожженную восторгом глотка, голубку и ястреба, Риксдаг и Бастилию, кокотку и схимника, порывность и сон, в шампанское лилию, шампанского в лилию, в морях дисгармонии маяк унисон. 1912 октябрь. Поэза-концерт, где свой алтарь воздвигли боги, не место призракам земли. Мирра Лохвицкая. Эпиграф из стихотворения Лохвицкой «Соперницы», 1898 год. В Академии поэзии в Озерзамке беломраморном ежегодно мая первого фиолетовый концерт, посвященный вешним сумеркам, посвященный девам траурным. Тут газеллы и рапсодии, тут и глина, и мольберт. Афиалчин и алилиен Озерзамок Мирры Лохвицкой лиловеют разнотонами станы тонких поэтесс, не доносятся по озеру шумы города и вздох людской от того, что груди женские тут не груди, а дюшес. Наполняется поэтами, безбородами, безусыми, музыкально говорящими и поющими любовь. Золот гордый замок строфами, золот девушками русыми, золот юным вдохновением и отсутствием рабов. Гости ходят кулуарами, возлежат на софном бархате, пьют вино, вдыхают лилии, цепят звенья пахитос. Проклинайте, люди трезвые, громче злей вороны каркайте. Я, как ректор Академии, пью за Озерзамок тост. 1911. Это было у моря, поэма «Миньонет». Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила, вся в мотивах сонат. А потом отдавалась, отдавалась грозова, до восхода рабыней проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа. 1910 февраль. Зизи. Постигнуть сердцем все возможно, непостижимое уму. Фофанов. Бесшумно шло моторное ландо по островам к зеленому пуанту, и взор Зизи, певучее рондо, скользя в лорнет, томил колени франту. Хрустит от шин заносчиво шоссе, и воздух полон весеннего удушья. В ее душе осколки стров Мюссе, а на лице обидное бездушье. Зизи, зизи, тебе себя не жаль? Не жаль себя бутончатой и кроткой? Или, может быть, цела души скрижаль, и лилия не может быть кокоткой? Останови мотор, сними манто и шелк белья, бесчестье паутину, разбей колье, и, выйдя из ландо, смой наготой муаровую тину. Что до того, что скажет пустота, под шляпками, цилиндрами и кепи. Что до того, такая нагота великолепней всех великолепий. 1910 февраль. Кензели. Кензель – одна из 10 изобретенных северянином стихотворных форм. Тальма – длинная накидка. В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом, по аллее Алуниной вы проходите морево. Ваше платье изысканно, ваша тальма лазорева, а дорожка песочная от листвы разузорена, точно лапы паучные, точно мех ягуаровый. Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная, упоенье любовное вам судьбой предназначено. В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом вы такая эстетная, вы такая изящная. Но кого же в любовнике, и найдется ли пара вам? Ножки пледом закутайте дорогим ягуаровым и, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом, жизнь доверьте вы мальчику в макинтоше резиновом и закройте глаза ему вашим платьем жасминовым, шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым. 1911 год. Воздушная яхта. Я вскочила в Стокгольме на летучую яхту, на крылатую яхту из березы карельской. Капитан, мой любовник, встал с улыбкой на вахту, закружился пропеллер белой ночью апрельской. Опираясь на румпель, напевая из грига, обещал он мне страны, где в цвету абрикосы. Мы надменно следили эволюции брига, я раскрыла, как парус, бронзоватые косы. Приставали к Венере, приставали к Сатурну, 2 часа пробродили по ледяной луне мы. Там в саду урны с снегой принесли мне в Сатурну, на луне все любезны, потому что все немы. Все миры облетели, все романсы пропели, рады были с визитом к самому паладину. А когда увидали, что поломан пропеллер, наша яхта спустилась на плавучую льдину. 1911. Мадам Сан-Джейн. Рассказ путешественницы. Скваттер, фермер. Скваттеры захватывали незаселенные земли. Это было в тропической Мексике, где еще не спускался биплан, где так вкусны пушистые персики в белом ранчо у моста лиан. Далеко-далеко, за льяносами, где цветы ядовитые змей с индианками плоскокурносами, повстречалась я в жизни моей. Я гостила у дикого племени. Кругозор был и ярок, и нов. Много-много уж этому времени, много-много уж этому снов. С жаркой кровью бурливее кратера, краснокожий металл бумеранг, и нередко от выстрела скватера уносил его стройный мустанг. А бывало, пунцовыми ранами пачкал в ранчо бамбуковый пол. Я кормила индейца бананами, уважать заставляла свой пол. Задушите меня, зацарапайте, предпочтенье отдам дикарю, потому что любила на Западе, и за это себя не корю. 1910. Июльский полдень. Синематограф.